Вот только единственный вывод, к которому приходил сквернословный император, это война. Он был более чем уверен, что демоны готовятся к войне. Вот только даже так, ему было ясно, что одних лишь своих сил будет мало. Да даже если так, он был уверен, что стоит одной из восьми империй хоть немного потерять могущество, как остальные ее задавит и поглотит. Такова натура человечества, и он неоднократно убеждался в этом. Спокойно, можно подумать, нас тут резать собрались. То, что демоны активировались, еще не признак паники. Паниковать будем, когда от нашего континента одни руины останутся. А до того момента будь добр сохранять спокойствие, говорил Шарль Балтимор, поправляя свои волосы. Увы, я не паникую. Я взбешен от вашего бездействия. Ладно, на самом Конгрессе вы не очень спешили обсуждать этот вопрос, но сколько вы тянули с самим его сбором? Я три раза рассылал письма, и ни от одного не получил ответа. Какого черта эта проблема должна заботить только меня одного? Вот не надо мне тут этого. Я прочитал твое письмо, вот только мало того, что почерк там словно курицей написан, так еще и использован мат. Это для того, чтобы показать всю серьезность ситуации. Я в эти письма всю душу вложил. Именно поэтому ты написал, что я могу не приходить, встрял в разговор Корнелиус. Меня ощущение, что именно из-за твоего присутствия у нас никогда не получается серьезно поговорить. В ответ на такое заявление Корнелиус скрючил лицо. Вот только не надо взваливать всю ответственность на мои плечи. Зен наблюдал за всей этой ситуацией, и единственное, что ему шло на ум, это мысль того, насколько хорошо он понимал самого пожилого императора. И правда, все больше напоминало клоунаду, нежели серьезное собрание. Однако он не мог не отметить тот факт, что Корнелиус хорошо сумел снять маски с императоров, что та даже ему подсказывала, что такими их сделал именно он. Так, поскольку я здесь самый старший, и видимо из всех вас самый умный, даже не предлагаю, а прямым языком говорю выйти на улицу и взять перерыв. Я больше не в силах терпеть ваш балаган. Все несогласные идут лесом. Понятно, сказано это было в таком тоне, что у всех невольно сложилось ощущение, будто их отчитывал родитель. Может из-за этого, а может и нет, но все согласились передохнуть. Глава 418. Огонь. Глава 418. Что немного странно, все императоры, в том числе и сам Зен, отправились в сторону порта. Нет, с одной стороны было понятно, что некоторые императоры прибыли на кораблях, но как же остальные? Какой им был резон? Для Зена это по-прежнему оставалось загадкой. Пусть на улице стояла метель, некоторые даже сквозь хлопья снега смогли узнать свою императрицу, а потому реакция последовала незамедлительно, все до единого желали ей счастья, долгих лет жизни и всего наилучшего. Конечно, ей прельщали слова, особенно когда она ехала рядом с другими императорами. Как минимум, это говорило о хорошей репутации у народа, полученной за счет достойного правления. Ученый же не спешил с выводами. Как это часто бывало, в столице уровень быта мог быть в разы лучше, нежели его сравнивать с другими городами. Однако одно он отметил точно, ему было очень холодно. В отличие от местных, которые давно привыкли к морозу, или тех же императоров, обладавших силой, которая блокировала этот самый холод, он был простым человеком. Вернувшись в порт, он, как и другие, хотел разделиться и решить свои дела, однако внезапное появление генерала несколько изменило его планы. «Ваше Величество, осторожней, морские чудища вновь пытаются напасть на город. Опять, в этом же месяце нападали. Как же не вовремя, их явно что-то потревожило. Ладно, вы знаете, что делать. Готовьте галеоны, я помогу вам. Если уж сама императрица будет участвовать в сражении, нашим воинам будет нечего бояться», — оптимистично ответил полковник. «Почему это только флот Северной долины будет выступать? Мои корабли также с превеликим удовольствием помогут в бою», — добавил Корнелиус. «Не могу пропустить сражение», — вставила Аиша, предвкушая наслаждение от битвы. «Простите, я без кораблей. Если вам нужна моя помощь, то я могу использовать дальнобойные заклинания», — сказал Вейдун, защитник Востока. «Тоже без корабля, однако не помешает мне драться с суши», — также добавил сквернословный правитель. «Мой флот покажет свою мощь», — добавил самый младший император. Остальные молчали, и лишь самый старый из них подумал: зачем они кичатся своими кораблями, когда перед их носами стоят стальные гиганты? Да каким идиотом нужно быть, чтобы не видеть в них силу? Хотя да, они же малолетние сосунки. Один Балтимор что-то в воду мутит, может, тоже понял. да и новый император молодец. Молча, без слов отдал жест команде действовать. Эх, был бы он на моей стороне в мои молодые годы, поди этого собрания и не случилось бы. Говорил старой гвардии, что надо делать, а они, тьфу на них. Правда, что, лучик надежды среди собравшихся идиотов. Внезапно для остальных крейсеры начали отгодить от причала. Императору не требовалось лично контролировать армаду, ведь за прошедшее время он дал достойное обучение команде, ровно такое, чтобы те могли исполнять свои обязанности. Как же вовремя. Пусть у этих императоров челюсть отпадет, думал ученый, радуясь как дитя предоставленной возможности. В какой-то миг он даже подумал, что удача вновь повернулась к нему лицом. Императоры, увидев, что их опередили, также поспешно сели на свои корабли и дали приказ к отплытию. Что до монстров, они к этому моменту были почти у города. Представляли они из себя гигантских змей с голубой чешуей, плевавшихся кислотой и атаковавших своими мощными челюстями. Для фрегата они были страшнее войны, ну а для корабля класса «Галеон» просто представляли опасность. Вот только какую угрозу они представляли для крейсеров, скорее шуточную, ведь было всего несколько мест, которые могли быть прокусаны их острыми как лезвие зубами. Опередив всех на старте, капитаны суден встали тараном к чудовищам по бокам, остальные же боком. «Направить оружие на монстров!» Почти в унисон крикнули капитаны суден. Башни пушек были направлены в сторону движущихся монстров, чья скорость, говоря по правде, была не слишком быстрой даже для старинных кораблей. Должно быть, это было вызвано реакцией на непонятных существ в море. Однако это мало кого волновало, ведь затем раздалось огонь. Корабельные пушки одна за другой начали пускать 335-фунтовые бронебойные и 260-фунтовые фугасные снаряды. Выстрелы один за другим рвали в клочья чешую змеев, коих на данный момент было в изобилии. Один за другим, падая на дно, чудовища хотели отступить, однако даже в таком случае снаряды продолжали попадать по ним. Более того, завидев это, оба корабля, что стояли к ним носом, отправились в погоню, ведя непрекращающийся огонь. Императоры с ошеломленными взглядами наблюдали за развернувшейся сценой. Эти взрывы, эти вопли морских чудищ, эта мощь, все вместе завораживало разум. Им хотелось продолжения банкета, и все даже напрочь забыли о том, как хотели помочь, чтобы подтвердить свой статус. Что уж поделать, на фоне артиллерии их корабли казались никчемными. Из всех присутствующих, именно Арчибальд меньше всего был поражен силой кораблей. Если бы на нем не было шлема, по его взгляду можно было бы прочесть, что меньшего он и не ждал от своего новоиспеченного коллеги. Монстры ревели, трепетали, а корабли не отставали. Мало того, что их скорость была высока сама по себе, так еще благодаря использованию рун она была увеличена в несколько раз. Сбежать монстры не имели ни шанса, а снарядов была в избытке. «Это потрясающе! Я во что бы это ни стало заставлю продать мне эти корабли», — говорила вслух Аиша на своем корабле. «Вот это император задал жару. Так держать, так же как Аиша», — выразился он вслух, находясь в окружении легата и советника. «Это мощь», — сказала Вейдун, стоя на краю причала. «Меньшего я и не ждала от тебя, Зен», — подумала Сингрет. «Этот малец», — тихо промолвил Балтимор, — «он неплох, даже очень», — проговорил сквернословный император. «ПФФ, какое хвастовство», — сказал самый молодой император. «Молодец парень», — вызвав интерес к своей персоне. «Если ему это не выйдет боком, я лично пожму ему руку», — усмехнулся про себя самый старый император. «Ну а Зен?» — Зен просто наслаждался зрелищем, уже ощущая во рту вкус победы. Победы не над монстрами, но императорами. Они практически оказались связаны его цепями, и выпускать их он точно не собирался. Ну а дальше? А дальше настал вечер, и кто где переночевав, все вновь собрались в одном месте и поехали обратно в секретную зону. Теперь их взгляды на Зена изменились в лучшую сторону. Он доказал, что обладает силой, а потому заслуживает находиться в их компании. Это не могло не радовать, вот только. Как только они вернулись в помещение, они увидели хранителей. Глава 419. Хранители тоже в деле. Глава 419. 8 хранителей стояли возле стульев императоров, словно бы символизируя этим охрану империи 9 ранга. «Доброго утра, господа хранители! Рады видеть вас в добром здравии», — говорил от всех самый старый из собравшихся императоров. Разговаривая с самыми сильными существами континента, даже императоры должны были сохранять учтивый тон. «Нам тоже приятно видеть, что с вами ничего не произошло. Надеюсь, вы осознаете, какую важность играет эта конференция. Впрочем, должны понимать, поскольку представитель Пиксис лично попросил нас присутствовать на ней. Надеюсь, вы не против, что мы вышли из тени. Парфи, как всегда, выступал главой хранителей. Он являлся связующим звеном между представителями и императорами девятого ранга. Как мы можем быть против хорошей компании? Подождите секунду, сейчас вам принесут стулья, сказала Сингрет, после чего создала ледяных големов, что спустя минуту принесли не менее царские сидения. Так как продвигаются переговоры, демонический континент сейчас представляет собой наивысшую угрозу для человечества. Если не начинать приготовление заранее, это может привести к пагубным последствиям. Думаю, ни один из нас этого не хочет. До перерыва императоры, можно сказать, дурачились, вот только с появлением хранителей атмосфера резко переменилась в другую сторону. Говоря по правде, мы так толком и не обсудили назревающую проблему, ответил Шарль Балтимор, поправляя волосы. На самом деле около половины императоров подозревала, что часть хранителей скрывается в тенях стены во время их вчерашнего разговора, однако появление сразу восьмерых сильно удивило их, крайне удручающе с вашей стороны. Именно поэтому мы здесь. И раз такое дело, позвольте мне взять дело в руки и ввести вас в экскурс дела. Все императоры молча кивнули, после чего Парфи продолжил. На данный момент поставки со стороны демонов снизились почти на 80%. Также, насколько нам известно, нынешним императором стал младший брат. Старший же принял титул генерала армии и полностью отказался от политики. Ко всему прочему, по так и неподтвержденным данным, дискриминация рас, длившаяся тысячелетиями, пришла в упадок. Все это может значить одно – кто-то или что-то заставило их пойти на такое. И это нечто явно не будет желать нам добра. Тогда почему бы не создать единый флот и нанести удар до того, пока они станут серьезной угрозой? Спросила владычица морей. Парфи посмотрел на нее, закрыл веки, и, открыв их, устало ответил. Смотрю, Айша, ты меня плохо слушала. Или, должно быть, не поняла. Ладно, постараюсь объяснить по-другому. Затем, взяв паузу, он продолжил. По-твоему, какой силой и влиянием должно обладать это нечто, чтобы все это сделать с целым континентом за столь короткие сроки? Императрица, осознав допустимую глупость, решила промолчать. Рад, что ты, да и судя по взглядам остальных, поняли уровень угрозы. Может, кто-то хочет меня еще о чем-то спросить? Хорошо, господин Парфи, начал сквернословный император, ответьте на такой вопрос. А как нам быть, если даже вы не способны разрешить ситуацию? Переведя взгляд на говорящего, в его глазах появился небольшой проблеск уважения, после чего он ответил. Вот это уже хороший вопрос. Что же, ради его решения я и попросил императрицу Северной долины от своего имени послать письмо императору Вавилона. Можете считать, что я сошел с ума, но текущую ситуацию способен решить только он. Все взгляды императоров резко перевелись в сторону Зина. Этот парень уже третий раз вызвал удивление, но в этот раз ни один из них, за исключением самой императрицы, не могли скрыть эмоции на лице. «Как приятно слышать настолько лестные слова с вашей стороны», — ответил Зен, слегка показав высокомерие. «Господин Зен, не могли бы вы соизволить выйти вперед и рассказать ваш план? Мы бы с радостью послушали вас», — ответил Парфи, проигнорировав маленькую выходку императора. Ученый молча кивнул и двинулся в самый конец круглого стола, на место, где сидели Парфи и императрица Северной долины. Затем, получив знак от рядом сидящего Парфия, он наигранно откашлялся и начал заготовленную речь. «Господа императоры и императрицы, прежде всего позвольте снова поприветствовать вас. Вы все меня уже знаете, так что представляться не буду. Если опустить подробности, то мне необходимы ресурсы ваших земель, или вернее будет сказать, я требую от вас ваших магов. Неважно какого ранга, все они должны перейти под мою юрисдикцию». Императоры смотрели на Зина округленными глазами. Конечно, это было сильным заявлением, вплоть до того, что оно было равносильно словам «дайте мне вашу армию, а сами оставайтесь без защиты». «Император Зен, можно вопрос?» – спросил император Вейдун. «Задавайте, я не против. Как же наша защита? Мы сохраняем свой статус империи девятого ранга лишь благодаря магам. Без них мы будем уязвимы для других империй. Это будет проблематично, если они узнают об этом. Ох, за это можете не волноваться. Я же не говорил, что забираю ваших магов у вас». Императоры переглянулись между собой, напрочь потеряв логическую цепочку в действиях императора. Тогда что насчет перевода под вашу юрисдикцию? Разве это не значит, что вы хотите присвоить наши силы себе? Недовольно спросил Шарль Балтимор, едва сдерживая эмоции лишь из-за присутствия хранителей. «Мне нет необходимости держать всех ваших магов в моей стране, вернее, нет необходимости во всех. Такая перемена не сможет пройти незаметно. Мне всего лишь нужно, чтобы они помогали мне в создании оружия против демонов. Удаленно, как такое возможно?» – спросил самый старый император. «Возможно, мне всего лишь нужно, чтобы ваши страны наладили производство необходимых мне деталей. В данный момент у меня целая гора проектов, и все они требуют обширного количества ресурсов, или вернее сказать, людей. Пожалуй, эта проблема стоит на первом месте среди всего того, чего мне не хватает для реализации своих планов». Император говорил правду. Пусть в Вавилоне было приличное количество простолюдинов, их число по-прежнему не доставало для достижения максимального эффекта для работы. В свою очередь один маг высокого ранга мог заменить с собой сотню, а то и тысячу человек. Таких как они не стоило сбивать со счетов. «Они согласятся?» – вопросил сквернословный император. «Если хотят жить, им придется согласиться. Также я надеюсь положиться на вас в этом нелегком вопросе, ибо прекрасно знаю, насколько горделивы бывают такие существа». Над комнатой нависло неловкое молчание, прерванное Корнелиусом. «Молодой император вроде говорил про первое, не значит ли это, что есть и второе?» Зен кинул свой взгляд на темнокожего мужчину, отметив его про себя, после чего ответил. «Лунные камни, глава 420. Зачем вам это?» «Глава 420. Лунные камни. Позвольте поинтересоваться, с какой, собственно, целью вам понадобился данный ресурс?» – спросил Шарль Балтимор. «Для экспериментов. Любое оружие, перед тем как его создают, должно пройти множество тестов. Главным же ингредиентом блюда является сей материал, и в ближайшее время мне потребуются его горы». Зен прикинул в голове, сколько магических камней ему потребуется для создания военной мощи, и цифра без проблем могла ошеломить любого. К тому же не стоит забывать про Арчибальда с его проектом создания стрелкового оружия. В конце концов, лунные камни содержат в себе ограниченное количество энергии и могут иссякнуть в самый неподходящий момент. Также благодаря этому, он произвел куда больший эффект на императоров. Звучит интересно. А что за оружие собирается приготовить для нас император Зен? Это нечто такое же продвинутое, как ваши корабли? Спросила императрица Айша, сменив ранний гнев на интерес. Любопытный вопрос, на который я не могу дать ответа. Или вернее будет сказать, если я вдамся в объяснение, вы все равно ничего не поймете, а я потеряю время. Все молча кивнули на данное заявление, ведь никто не смел опровергнуть ум ученого. Во-первых, его статус почитали даже хранители, а во-вторых, корабли Зена сами показали мощь технологий Вавилона. «Какой силой будет обладать оружие?» – спросил сквернословный император, интересующий всех вопрос. «Какой?» – ответил император вопросом на вопрос, после чего выдал небольшой смешок безумца. «Какой, говорите? С этой силой я буду способен разрушить весь демонический континент». «Континент!» – воскликнули все до единого императоры, ибо столь сильное заявление не мог выдвинуть никто. «Сложно вообразить, какой силой должно обладать оружие, способное разрушить материк подобных размеров? Зен же с его знаниями технологий будущего знал, как это сделать, однако понимал, что за этим могут пойти печальные последствия. Так какой смысл был в сказанных словах? Конечно же, чтобы вызвать эмоции на лицах императоров и хранителей. Если же среди вторых еще были смутные сомнения, первые даже не смели опровергать сказанное. В большинстве своем на это повлияла артиллерия крейсеров Вавилона. Однако в сравнении с вышесказанным, подобная сила была сравнима с обычной петардой. «Император Зен, не подумайте, что я сомневаюсь в ваших способностях, но скажите честно, сколько примерно времени вам требуется на создание чего-то подобного и что для этого нужно?» – спросил самый старый император, пораженный актерской игрой и харизмой ученого. «Увы, со сроками все не слишком ясно. Слишком много переменных, связанных с успехом. Однако благодаря вам, я более чем уверен в том, что успею создать оружие к началу войны. Мы можем положиться на вас, император Зен?» – спросил зверь Востока. «Вам остается положиться на меня, ведь иного выхода у вас нет». Атмосфера накалилась до предела. Ученый смог завоевать в глазах императоров не просто доверие с уважением, но еще и надежду. С прямым появлением хранителей все всерьез стали задумываться о спасении своих голов, а потому такое поведение не было чем-то удивительным или выходящим из ряда вон. Хорошо, я предоставлю молодому императору то, что он попросит. Спасение континента – прямая обязанность таких императоров, как мы. Мне даже немного обидно, что в войне от меня вряд ли будет много пользы. Надеюсь, этот светлый и немного безумный ум сможет сделать то, чего не могут сделать все собравшиеся, говорил Корнелиус, ловя на себе взгляды легата и министра экономики. Если на то воля моего императора, по отплытию из Северной долины я немедленно приступлю к вопросу распределения лунных камней, говорил министр экономики. Приступай. Также не забудь постараться сделать так, чтобы все остальные меньше совали нос не в свои дела. Да, мой император. Остальные же по некой причине не спешили подавать голоса. Должно быть, в их головах происходило взвешивание всего за и против. Однако в конце концов, осознав, что иного решения у них нет, ведь хранители стоят за ученым горой, им пришлось дать свое согласие. Протяну руку помощи, сказала Сингрет, невольно кидая взгляд на Арчибальда. Тоже добавил император Вейдун. Делать нечего, ответил сквернословный император. Считайте, я с вами, ответил Шарль Балтимор. Так тому и быть, вставил свое самый молодой император, отдавший предпочтение молчанию на нынешнем собрании. В деле, промолвила владычица морей. Всем телом и душой, ответил престарелый император. Иными словами, все выразили свое согласие по отношению дел к Вавилону. Сам же ученый уже рассчитал, как с большей выгодой использовать магов чужих империй и как лучше вложить лунные камни, когда прибудет первая партия. Главным образом, в ее мыслях было сделать огнестрельное и не только оружие, использующее в качестве энергии лунные камни. Это могло послужить отличной альтернативой тем же лазерам из его мира, поскольку технология их создания была не только сложной, но и многозатратной. Очень приятно, что вы все решили и обсудили. Господин Зен, можете не волноваться. Мы, хранители, лично проследим, чтобы они выполнили свои обязательства. Вам же остается только сделать все возможное для скорейшего создания антидота от болезни, под названием «Демонический континент». Вся надежда на вас. Не подведите нас, говорил Парфи. Не подведу. Вы же сами знаете, насколько мне важна победа. Знаю, поэтому и надеюсь на вас. На этом, думаю, можно заканчивать, сказал он, собираясь развернуться, однако внезапно сделал вид, будто что-то вспомнил. Чуть не забыл. Продолжите дурачиться, я лично приду по ваши головы. Цирк, будьте добры, устраивать на улице. Маразматики, блин, добавил он, после чего исчез вместе с семью хранителями, а за ними заговорила и императрица Северной долины. Раз такое дело, тогда объявляю о завершении конгресса. Думаю, никому не составит труда найти Вавилон на карте. Что делать, вы также знаете. Господин Зен, также надеюсь, что вы поделитесь с нами чертежами, иначе я не вижу возможности помочь вам в нашем общем деле. Императрица, за это можете не волноваться. Скоро мои курьеры лично доставят и даже объяснят то, что нужно делать, дабы не возникло лишних проблем. Тогда хорошо. На этом моменте все императоры начали прощаться и расходиться по домам. Вот только перед уходом Арчибальд по непонятной ученому причине отклонился в сторону легата императора Южных земель. Ну а что до Рема? Сквернословный император дал ему монету причудливой формы, как личный знак его приближенного, дабы тот смог без проблем попасть к нему во дворец, если тому вдруг заблагорассудится посетить его страну. Глава 421. Захват. Глава 421. После конгресса Зен вернулся на свой корабль и лег на койку. Все-таки конгресс взял у него много сил, ровно как и актерская игра. Все, что ему хотелось, это отдыхать, вот только как это часто бывает, ему не давала покоя какая-то мысль. Этой какой-то мыслью был факт того, что Арчибальд отошел поговорить с легатом, однако зачем? Неужели он и с ним имеет связи? Тогда почему не с императором? Почему легат? Почему он? Вот только сколько бы император ни пытался выбить из него эту информацию, у того был на все один ответ. Позже расскажу, сейчас нам нужно заняться делом. Конечно, это была отмазка, как повод отвести глаз от чего-то важного или интересного. Как рассудил ученый, вероятнее всего полученная информация могла отвлечь его от текущих проблем, а потому он не хотел лишний раз его беспокоить. Что до Рема, он продолжал думать над предложением сквернословного императора. Он просто не знал, что делать с полученной информацией. Что-то ему подсказывало, что темный маг не врал, а это могло значить лишь одно, в нем есть что-то особенное. Вот только как оказалось, плата за эту особенность была слишком высока, настолько, что он бы предпочел не платить за нее. Что касательно герцогини, то она знакомилась с людской культурой. Знакомство же шло путем общения с членами экипажа корабля, которым на причале и делать было нечего. Для них также стало сюрпризом, что особо знатных кровей обладает таким карточным опытом, но затем, вспомнив легенду о вице-адмирале, обыгравшего капитана береговой охраны, у всех до единого сложилось мнение, что все эльфы до единого просто обожают азартные игры. Ну а Эвелина? Эвелина, как ни странно, тренировала членов экипажа ближнему бою. Тем, в свою очередь, пусть и было больно, но хотелось продолжать учиться, ибо из эльфийки вышел очень хороший учитель. В какой-то момент она даже возгордилась собой, из-за чего задумалась и нечаянно выкинула матроса в море. Благо корабль был неподвижен, а у самого матроса крепкое сердце и стальные нервы. Телепортировавшись через пространственные ворота, ученый вовсе не собирался давать круг. Формально Ипангрин подал капитуляцию в войне, что само собой значило прекращение военных действий и полное подчинение Вавилону. Те жалкие остатки 200 тысяч солдат никак не смогли бы противостоять империи, по силе не уступавшей империям 9 ранга. Совместные войска Руди, Алгулы и Вавилона были введены на территорию Ипангрина для подавления нарастающих митингов и бунта. Большинство тех, кто был взят в плен, получили свободу и теперь отстаивали свои права. В свою очередь нынешнему правителю Ипангрина, министру обороны, не очень нравилась ситуация, однако даже несмотря на весь свой светлый ум, ничего поделать с ней он не мог. Однако благодаря ей же он смог подорвать авторитет министру экономики, посадив того в тюрьму и сделав его козлом отпущения. Вот только одной его крови было мало для утоления жажды кровожадного народа. Сам министр обороны тянул казнь лишь из-за одного человека, Кальберта. Он знал, что стоит ему что-то сделать с его другом, как тот сразу же откроет правду на всю деятельность не только него самого, но и более чем половины всех дворян, также причастных к тому, что министра обороны посадили в тюрьму. Так как так получилось, что министр экономики попал в лапы министра обороны. Все просто. Объединившись с двором, он сначала сделал переворот во власти, практически расчленив всю императорскую семью, а затем, воспользовавшись суматохой в городе, ворвался с солдатами в замок министра экономики, убив всю его охрану и взяв спящим. Вот только каково же было его удивление, когда он не нашел документы и самого Кальберта. И тут назревал вопрос, где скрывался сам Кальберт. Этого не знал даже сам его друг, дабы те не смогли выбить с него информацию. Вот так с виду малая проблема начала затягиваться на дни и недели. Министр обороны понимал, что если ему не удастся найти Кальберта и вся правда всплывет наружу до прибытия основных сил Вавилона, ему придется крайне худо. Императору будет невыгодно иметь в правителях такого человека, ведь рациональнее будет повесить его на виселице, на глазах у буйствующего народа. К тому же сейчас все освобожденные пленники видят в Руди, или вернее сказать в объединенных силах Вавилона, своего спасителя и небожителя. Даже одно их появление могло привести спокойствие в этих краях, вот только не утолить голод крови. Зен еще не подозревал об исчезновении Кальберта и того факта, что министра обороны посадили в тюрьму. Конечно, откуда ему было знать, если все это время его мысли были заняты конгрессом и решением проблем эльфов. На этом фоне нечто подобное казалось ничем важным, ведь всегда можно посадить своего человека на трон. Впрочем, почитался бы этот самый правитель самими ипангринцами, был под большим вопросом. Жажда мести способна на многое, так что поэтому было желательно сделать вассалом кого-то из самого Ипангрина, кого-то, у кого могла быть чистая репутация. Таким кандидатом прекрасно мог стать министр экономики. За ним не наблюдалось никаких финансовых махинаций, однако благодаря клевете и общественным беспорядкам, никому до этого не было дела. Вот только в одном министр обороны был уверен точно: Кальберт не покидал границ столицы. Более того, что-то ему подсказывало, что сам он находится в изоляции от всего, поскольку происходящие во дворе драки и буянство не позволили бы ему беспрепятственно ходить по городу, особенно с учетом того, что за его голову была назначена щедрая награда. Однако как ему удается до сих пор скрываться, министру обороны ничего не приходило на ум, поскольку все варианты откидывались еще на стадии зарождения. Он практически не верил, что у заместителя министра экономики мог быть покровитель. Знать бы точно не приняла его в эти неспокойные дни, да и ко всему прочему вся она была проверена. Среди простолюдинов также было мало вариантов, но и там стражи ходили и выискивали следы пропавшего. В том, что он жив, также не было сомнений. Он чувствовал, как бьется сердце этого мерзавца, человека, из-за которого он не может взять ситуацию в свои руки. В конце концов он даже не заметил, как помешался на убийстве Кальберта. Ну а ученый в это время, сидя в одной карете с Арчибальдом, как раз ехал в столицу Ипангрина. Глава 422. Нет причин для волнения. Глава 422. После того, как вести о разгромном поражении Мюррея дошли до Ипангрина, в столице начались массовые волнения среди аристократов. Пока что для простого народа все это был всего лишь слух, однако рано или поздно правда должна была всплыть наружу, и вот тогда текущее событие выглядело как упреждающий удар в правление Ипангрина. Весь тот успех, все завоеванные территории теперь могли сыграть против них самих. Им достался кусок, который они не смогли проглотить, за что и поплатились своими зубами. Поэтому было предпринято решение о едином сборе большинства аристократов и чиновников столицы. Кроме того, там также должны были присутствовать министры Ипангрина и принц Зальзар, выступавшего вместо императора. Так почему сам император не хотел, или вернее сказать не мог присутствовать на таком собрании, в конце концов решалась судьба его страны. Все просто, он был смертельно болен и уже одной ногой стоял в могиле. Ему было трудно встать с постели и даже говорить, так что уж говорить о присутствии на собрании, что до остальной императорской семьи, пусть ее члены и имели титулы, однако формальной власти за ними не было. Принц Зальзар прибрал все к своим рукам, но сам не подозревал, как им манипулировали за кулисами. Встреча аристократии должна была состояться в здании Сената, подобно встрече пэров средневековой Англии. Вот только вместо душевного спокойствия на лицах каждого играла тревога. Общение было сведено к минимуму, когда обычно все бывало как раз наоборот. Многие попросту не хотели затрагивать больную тему, как признак страха в их сердцах. Внутри атмосфера царила еще тяжелее, чем снаружи. На лицах некоторых была надета маска спокойствия, однако большинство в открытую показывало страх. Страх лишиться всего нажитого и даже лишиться жизни. От таких, как они, больше не пахло благородством и высокомерием, скорее наоборот. Если бы их увидел какой простолюдин, то он отметил бы их ничтожность, ведь перед страхом врага они показали свою истинную личину. Иронично или нет, но сама аристократия была поделена на два лагеря. Первая не желала сдавать позиции и предпочитала биться до последнего. Большая часть из них не блистала умом, а потому потерю почти всей армии они списывали на банальную случайность. Они даже не подозревали об своей наивности. Вторая же палата представляла собой тех, кто просто желал сдаться и уступить свои кресла, если того потребует новое правительство, или, если выразиться другими словами, пойти на все, лишь бы спасти свои никчемные шкуры. Вот только, как ни странно, такие люди были в меньшинстве. Почему? Видимо, былое высокомерие еще немного играло в тех, кто желал держаться за теплое место обеими руками. Если две палаты располагались на западной и восточной стороне, то сами министры и принц Зальзар сидели в северной части зала, как предмет высшей власти в Ипангрине. Вот только была одна заметное примечание: место министра экономики пустовало. Причина, по которой он не пришел, была понятна, пожалуй, лишь единицам, на что главный виновник такого поведения молча ухмылялся. Их всех собравшихся только у него хватало хладнокровия держать себя в руках и не впадать в панику. Что до Зальзара, как ни странно, он выглядел довольно уверенным, словно бы у него был какой-то план. Вот только его спокойствие не внушало умиротворения другим дворянам. «Мы обречены», — сказал какой-то маркиз, схватившись обеими руками за волосы и готовясь оторвать их в любой момент. «Нам нужно сражаться. Соберем армию. То поражение случайность», — предлагал граф, хотя сам дрожал от страха. «Да, это все дурак Мюри. Доверился своему рабу и попал в ловушку. Мы еще можем все исправить», — твердил барон, как все цепляясь за призрачную надежду на победу. «Точно, это все Мюри и его подчиненный. Ничего, у нас есть рабы, у нас винтовки. Дадим их рабам и разгромим Рудию», — воскликнул герцог, стукнув кулаком об ладонь. Противоположная сторона, слушая все это, лишь грустно усмехнулась. «Больные ублюдки, какие рабы, какие винтовки, мы обречены, за все наши грехи нам воздастся во сто крат», сказал какой-то виконт, едва сдерживая сопли и слезы. «Винтовки, винтовки, винтовки, будь прокляты эти чертовы винтовки, все от них, не было бы их, не случилось бы всего этого, это все ваша вина», кричал герцог на всю палату, отрицая свое причастие к происходящему. «Конкорс, чертово растение. «Почему? Ну почему?» – бредила маркиза. Ситуация была крайне плачевная для обеих сторон. Первые в душе понимали, что шансов на победу у них не слишком много, в то время как вторые выглядели совсем отчаянно, ведь полагали, что с приходом новой власти их головы полетят с плеч. «Нам нужно сдаться, подать капитуляцию, стать вассалами. Другого выхода нет, за исключением одного – смерти». «Ну, кто желает смерти?» – кричал еще один герцог. «Отказываюсь. Нам нужно сражаться. Они не пощадят наши жизни. Лишь боем мы можем спасти свои шкуры. А если нет, то я хоть умру с честью», – ответил смелый граф, хотя сами колени дрожали от наплывшего страха. «Чем сражаться, идиоты? У нас нет ни людей, ни конкурса, лишь дюжина винтовок, что сгодятся лишь для дубинок. Желаете идти на суицид? Идите, но я не с вами», — говорил один из немногих баронов, в чьих словах был смысл. «Не обзывайтесь, трусы, готовы предать родину в столь трудное для нее время. Позор, позор вам, крысы помойные», — плевался слюной какой-то дворянин, пока в дело не вступил сам принц Зальзар. Сначала он поднялся со стула, затем взглядом прошелся по толпе, словно бы оценивая ситуацию. После, приняв свой самый серьезный вид, он дал знак министру обороны выстрелить из мушкета, на звук которой откликнулась вся аристократия. «Спасибо за внимание. Очень приятно, что обе стороны высказали в лицо друг другу то, что думают по поводу текущей ситуации. Однако, друзья, смею вас заверить, что для беспокойства нет причин, ведь у вашего будущего императора есть грандиозный план». «План? Какой план? У принца есть план? Мы можем быть спасены? Откуда такая уверенность? Что за план?» Вся аристократия начала перешептываться между собой, строя догадки, в один миг напрочь забыв о том, что еще несколькими днями ранее посмеивались над недалеким умом принца. Какая ирония, что теперь все их надежды были кинуты на одного лишь принца, словно бы тот был спасительным кругом в бушующем море. «Дорогие друзья, в последнее время нам пришлось пережить как стремительный взлет, так и падение с вершины горы. Однако смею вас заверить, что все не так удручающе, как выглядит на первый взгляд. Поэтому вот что я хочу вам предложить». Глава 423. Попытка спасти ситуацию. Глава 423. Принц сейчас серьезно это сказал, почему бы и нет?